Библиотека испанского короля. Тяга к уединению у Филиппа II развилась с детства. Он много времени посвящал молитвам, подолгу сидел в тиши библиотеки. Приученный учителями к чтению, он искал в книгах ответы на многие вопросы окружающей его действительности. Наряду с религиозными, научными и философскими трактатами, Филипп знакомился также с трудами авторов, произведения которых церковь относила к индексу запрещенных. Читал рукописи еретиков, которых по доносу инквизиции отправлял на костер. Считается, что в юности Филипп II не знал иностранных языков. Только став взрослым, побывав во Франции и Италии, он понял, что без знания иностранных языков ему не обойтись, и принялся самостоятельно учить французский, латинский, греческий языки. Позднее это позволило ему читать многие книги в оригинале. Наиболее ценные экземпляры книг он хранил в особом помещении. Когда же количество собранных им фолиантов, редких рукописей, превысило несколько тысяч, и для них не хватало места, он принял решение отвести под библиотеку галерею в своем новом дворце-монастыре Сан-Лоренцо-эль-Эскориал, который мечтал превратить в храм для Бога и хижину для короля. В 1584 году, когда закончилось строительство Эскориала, Филиппу II было уже 57 лет. Пожилой человек, он страдал от подагры и не мог передвигаться без посторонней помощи, не мог ездить в седле и даже карете. Пока строился дворец, из столицы солдаты носили его в специальном кресле. Когда Эскориал был готов, Филипп II не мог гулять в прекрасном саду, а только смотрел на него из окон и много времени проводил в библиотеке. Ему казалось, что в огромной пустынной галерее, наполненной солнечным светом, среди резных книжных стеллажей, изготовленных по чертежам архитектора Хуана Эрреры, боли уменьшались. Он едва двигался вдоль рядов книг и не знал, какую выбрать. Сделать это было в самом деле непросто. Все книги, по совету знатоков, ставились корешками к стене, а обрезы покрывались позолотой. Считалось, что так они лучше сохраняются от вредного воздействия солнечного света. Сегодня это единственная в мире библиотека, где книги стоят корешками внутрь. У гигантского помещения библиотеки, вытянувшейся в длину почти на 60 метров, кажется, нет конца. Его ширина составила 10 метров, чуть меньше до полукруглого расписного потолка. Итальянский художник и архитектор Тибальди по просьбе Филиппа II изобразил на нем аллегорические фигуры философии, теологии и прочих искусств. Создавая свою библиотеку, Филипп интересовался библиотеками других правителей Европы. Но мало находилось таких, которые вызвали бы его любопытство. Поэтому он с вниманием слушал итальянских мастеров, которые расписывали потолки и стены его дворца и с гордостью рассказывали ему о библиотеке Ватикана, которую им посчастливилось украшать фресками. Основателем Ватиканской библиотеки был папа Николай V. Он любил сам переписывать книги. Считался коллекционером изящных и художественно оформленных манускриптов. Со временем его библиотека расширилась, и пришлось подыскивать новые помещения. Особенно ценными в ней были рукописные тексты произведений Вергилия, Цицерона, Теренция. Не менее интересными были также авторские рукописи, иллюстрации и письма известных деятелей Средневековья и Возрождения. Фомы Аквинского, Петрарки, Микеланджело, иллюстрации Боттичелли и целый ряд изданий Библии. Филипп II, который всегда проводил политику, угодную римским папам, понимал, что ему не создать библиотеку большую, чем у Ватикана. Но он стремился к тому, чтобы его библиотека после Ватиканской стала крупнейшей в Европе. Папа Римский Григорий XIII, познакомившись с библиотекой Филиппа II, был в восхищении. Он воскликнул, что каждый, укравший отсюда книгу, будет отлучен от церкви». Эти слова можно прочитать и сегодня. Они вытеснены на панно над входом в библиотеку, которая работает и сегодня. И любую книгу из ее богатого собрания может заказать каждый.